На пажитях немых люблю в мороз трескучий, при свете солнечном я снега блеск колючий, леса под шапками и львы неисюдом, да речку звонкую под темно-синим льдом. Как любят находить задумчивые взоры развеянные рвы, навеянные горы, былинки сонные среди ногих полей, где холм причудливый, как некий мавзолей, изваян полночью, и льтучий вихрей дальних на белых берегах и полыньях зеркальных. 1842 и 1855 годы.